Окажись в форде внучата бабушки осень, шансов у них не было бы. Окажись в форде милиционеры, обыкновенные специалисты по наружному наблюдению, травника Невада сумели бы уйти. Но беда в том, что следили за искусниками люди, умеющие убивать. И если двое из них стали жертвой неожиданной атаки, то третий, сидевший сзади, сполна воспользовался теми секундами, что у него были. Он бил из проема между передними сиденьями. Слева и справа напарники принимали посылаемые искусниками пули. Продолжали вздрагивать, хрипеть, а он матерился и с профессиональной точностью бил по фигурам, едва различимым через разбитое, забрызганное кровью лобовое стекло. Три выстрела в левую, три выстрела в правую. Мелькнула еще одна неясная тень. Случайный прохожий? Гражданское лицо? Во время боя никто о таких мелочах не думает. Появился в зоне поражения. Получи. Две пули в нового противника. Третий знал, что не промахнулся ни разу. Не мог промахнуться. Он профессионал. А то, что сам словил пулю, почувствовал лишь, когда собрался преследовать отступивших врагов. Открыл дверцу, а вылезти не смог. Вывалился, с удивлением глядя на взмокший от крови пиджак. Испанка не усидела на месте. Умом понимала, что должна обеспечить отход, должна оставаться в машине, но не усидела. Оставила бумер с включенным двигателем и бросилась на подстанцию, где защищал ее травник. Успела увидеть, как принимает он вылетающие из форда пули. Почувствовала, что в нее саму стреляют. Но только почувствовала, не среагировала, не думала о себе. Дернула за рукав травника и потащила к бумеру. И лишь рыдала. «Что же вы наделали? Что вы наделали, дураки? Дураки!» До машины они добежали сами. Невада спотыкался, плевал кровью. Травник же держался уверенно, спокойно сел на переднее сиденье, бросил под ноги пистолет. Но после того, как Тереза надавила на педаль акселератора, вдруг повалился вперед, уткнувшись лицом в торпеду. «Хосе!» Испанка ударила по тормозам, хотела крикнуть, что отвезет его в больницу, что ему нельзя терять сознание. Хотела, чтобы он сказал ей, но когда справилась, наконец, с обмякшим телом, когда вернула травника на сиденье, увидела. Поздно. Хосе. Его нет. Понимание того, что больше он никогда ей не улыбнется, не скажет «доброе утро», не сварит кофе, что его больше не будет, оглушило испанку. Она взяла травника за руку. Хосе, зачем? Зачем? «Испанка!» — прохрипел Невада. «Заткнись!» Ей не хотелось, чтобы Ванючка мешал прощанию. «Прошу, молчи!» Сквозь боль мелькнула мысль. «Крусу надо к врачу, но...» «Я скоро навсегда замолчу!» Невада всхлипнул. «Поговори со мной, а!» Рука травника стремительно холодела. Или ей просто казалось? Черты некрасивого лица стали очень резкими, точными. Заострился нос... Еще глубже запали глаза. Или ей просто казалось? Он умер. Умер. Он умер. Хосе. Боже мой, Хосе! Испанка. Тереза перевела взгляд на Круса. Тыльной стороной ладони вытерла слезы. Отвести его к врачу? Три раза в меня. Невада слабо улыбнулся. Меткий парень оказался. Из машины. Три раза в меня... И в травника три. Я видел. Фонтанчики такие, знаешь, как в кино. И в тебя он стрелял. Я видел. Поздно к врачу. Поздно. Ванючка умирал. И злость, ты выжила, Хосе, нет, испарилась. Никто не выжил. Испанка покачала головой. Что же вы наделали? Я неплохо играю. Играл. Крус оторвал руку от живота и посмотрел на окровавленную ладонь. Играл. Не стал искусником. С Гончаром все казалось так просто, знаешь, не жалко. Я бы не стал игроком. Стал Невадой. Вы смеялись, а мне было хорошо. Я побеждал. Крус закрыл глаза. Все, испанка, все. Уходи. Мы поговорили, уходи. Я хочу умереть один. «Уходи, пожалуйста. И не надо забывать, что скоро приедет милиция. Прощай, Хосе». Она не думала, что сможет уйти, что сможет так быстро оставить травника, но слова Невады пробились в оглушенное сознание. Рыдая, Тереза выбралась из машины, пошатнулась, остановилась и сквозь слезы увидела подъехавший «Опель». Хрупкая белокурая женщина, рыдающая. Разжалобить находящихся при исполнении оперативников было сложнее, чем выдавить воду из камня. Первое, что пришло в голову увидевшим плачущую блондинку мужчинам, — отвлекающий маневр. «Первый! Это седьмой! Мы видим женщину!» И тут же услышал голос оператора. «Третий не отвечает!» «И еще один! Мы слышали выстрелы!» Ребята седьмого взялись за оружие. «Седьмой! Это первый! Женщина может быть опасной!» Однако командир группы уже разглядел два силуэта в бумере. Подсознательно, профессиональным чутьем понял. Мертвы. Отбой командовать не стал, но сообразил, что рыдает блондинка искренне. «Первый, это седьмой. Женщина не вооружена. Я вижу ее руки. Возьмите ее. Есть!» Но выйти из машины у седьмого не получилось. Испанка поняла, кто сидит в приближающемся «Опеле». Поняла мгновенно, интуитивно. Поняла еще до того, как автомобиль остановился, как увидела холодные взгляды сидящих в машине мужчин. И одновременно с пониманием пришла лютая злоба. Они убили Хосе. Ей не нужно было совершать пассы или читать заклинания. Не нужно было призывать на помощь богов или обращаться к духам. Она была искусником. Лучшим на свете знатоком ядов. Человеком, способным сделать ядовитым что угодно. Она была искусником, только что потерявшим близкого человека. Она была очень злым искусником. И вся отрава, что в мизерных дозах распылена в московском воздухе, вдруг полетела в салон «Опеля». Через воздухозаборники, приоткрытые окна и щели. Вся отрава, до которой сумела добраться жаждущая мести испанка. Первый прибыл на место происшествия быстро, однако позже милиции. Показал документы, прошел за ограждение и наклонился к лежащему на носилках третьему. «Ты как?» «Плечо, ерунда», — буркнул тот. «Легкое не задето, оклемаюсь». «Вот и хорошо, держись, Лешка, двоих ты уложил, расплатился за ребят». Третий лихорадочно посмотрел на командира. «Там был еще кто-то». «Свидетели говорят, белокурая женщина, их спутница». «В нее я тоже стрелял, я не мог промахнуться». «Она ушла». «Не может быть», — третий нахмурился. «Если я попал в них, я должен был попасть в нее. 6 метров не дистанция. Я видел ее силуэт, и этого достаточно». «Она ушла», — повторил первый. «А седьмой? Вовка ее перехватил?» Первый покачал головой. Ничего не ответил. Молча пожал третьему руку и направился к «Опелю», возле которого в задумчивости стоял врач. «Что скажете о причинах смерти?» «Ничего». Седьмой и два его помощника так и не вышли из машины. Сидели в расслабленных позах. Мертвые. С посиневшими лицами. Под ногами валялись выпавшие из рук пистолеты. «Если бы это не прозвучало фантастикой, я бы сказал, что они отравились», — хмуро продолжил доктор. «Конечно, окончательное заключение можно дать только после вскрытия. Однако впечатление такое, будто из салона неожиданно исчез кислород. Точнее, его вытеснил другой газ». Врач угрюмо посмотрел на первого. «Короче, ребятам стало нечем дышать». «Разве смерть в таких случаях наступает мгновенно? У них должно было остаться время, чтобы покинуть машину». Доктор молча развел руками. «Вы правы», — ровно произнес первый после короткой паузы. «Ваше предположение — фантастика». «Извини, что отвлекаю», — попросил прощения Волков, — «но я обещал Степану». «Ерунда», — махнул рукой Стрекалов. «Тебя я всегда рад видеть. К тому же...» Он посмотрел на часы. «Сейчас ужин принесут. Будешь бутерброды?» «Не откажусь». «Вот и договорились». На стеклянную фабрику Ильи Федор заехал по пустяковому делу. Позвонил сын и попросил передать с дяде Петровичем забытую дома футболку. В споре со Степаном очкарик не стал, бросил важную для сына тряпку в машину, а под вечер заехал к другу. «Как у тебя дела?» «Разбогател сегодня на 500 000». Стрекалов сладко зевнул. «Пустячок, а приятно». «Да я не об этом», — хмыкнул Федор. «Как твои дела здесь?» «А-а-а!» Помощница внесла ужин, тарелку с сэндвичами, салат и чай. Петрович дождался, когда она покинет кабинет, и улыбнулся. «Здесь все отлично.